Глава 46. Три генерала. В темнице пахло кровью и мочой. Садока лежала на каменном полу, свернувшись калачиком. На ней не было одежды, и Мика удивилась, насколько она худая и тонкая. Можно было пересчитать все ребра, тазовые кости выпирали, а бугры позвоночника выглядели жутко. На правой руке не осталось ногтей, лицо распухло, и изо рта тянулась розовая нить слюны. На полу лежали белые горошины зубов, на предплечьях виднелись мелкие порезы, покрытые волдырями, будто что-то разъедало их. Генерал Хокку знал свое дело. Мика начала трясти от одного взгляда на измученную Садока. Она мысленно убеждала себя, что у них не было другого решения, что они не могли ждать, пока Садока соизволит поболтать. И ненавидела себя за каждую из этих мыслей. Ненавидела настолько, будто своими руками вырывала Садока ногти. «Пришла поглумиться», — прошепелявила Садока, поднимая на нее покрасневшие глаза, и изо рта ее пролилась скопившаяся кровь. Мика думала, что справится, но ошибалась. Она только успела выйти из камеры, прежде чем ее вывернуло прямо на стену в коридоре. Садока то ли засмеялась, то ли закашлялась. Мика выпрямилась и прильнула лбом к холодному камню, чтобы хоть немного прийти в себя. Все это время она прижимала к груди деревянную коробочку с рисом и рыбой и теперь казалась себе еще более мерзкой. Она хотела принести Садока еды, как будто этот жест сделал бы ее лучше, как будто смыл бы с нее кровь, а с Садока — следы пыток. Мика посмотрела на теплую коробочку. Раньше она и представить бы себе не смогла, что Тенгу будут называть ее госпожой и пытать ее пленников. Что у нее вообще будут пленники и десятки трупов за спиной раньше. Мика вздрогнула и закрыла лицо ладонью. Как раньше уже никогда не будет. Не после всего, через что ей пришлось пройти и что потерять. Но Мика сжала коробку дрожащими руками. Она должна попытаться сохранить в себе хоть что-то человеческое, хоть что-то, чего не будет страшиться при взгляде в зеркало. Раньше Мика боялась своего шрама, теперь ее пугали шрамы, которые она оставляла другим. Их становилось слишком много. Хотя, если подумать, возможно, даже один — это уже слишком. Мика не знала, сколько простояла в коридоре, собираясь силами, но в конце концов все же вернулась в камеру. Присела на корточки, поставила коробочку на пол, развязала шелковый узелок и сняла крышку. Она решалась слишком долго, рис успел остыть. «Можешь есть?» — спросила Мика бесцветным голосом. «Я не ем рис». Садока не пошевелилась, только мелко дрожала. «Думаешь, время привередничать?» Садока подняла на нее измученный взгляд. «Я не ем рис, потому что от обычной...» «Человеческой еды мне плохо. Я уже тут обделалась. Хочешь, чтобы еще и заблевала?» Мика вздохнула, чувствуя себя глупо. Она даже не подумала о подобном. «Тогда что ты ешь? Людей, крыс. В основном крыс. В Рёкане иногда пила кровь служанок, которых мамаша наказывала». Она презрительно скривилась, хотя по опухшему лицу сложно было определить, что именно это было за выражение. «Можешь поделиться своей, если не жалко». Мика достала из ножен вакидзаси и задрала рукав кимоно. Под ошарашенным взглядом Садока лезвие вспороло предплечье. Мика поморщилась, но не издала ни звука, протянула руку, позволяя крови пролиться на лицо Садока. Та не растерялась и тут же извернулась, подставляя рот, подрезво бегущие капли. Когда Мика почувствовала легкое головокружение, а кровь стала капать значительно медленнее, убрала руку и поспешила перевязать рану Тенугуи. Канди, которые должны были напоминать владельцу Тенугуи о заповедях Шестикрылого, пропитались красным. Мика закрыла крышкой принесенный обед и снова собрала в узелок. «Почему?» — спросила Садока, на бледные щеки которой вернулся румянец, а дрожь наконец стихло. «Тебе понадобятся силы, когда генерал Хокку вернется». При упоминании генерала Садока испуганно отпрянула, зазвенев цепями, задела раны на руках и, скорчившись, зашипела от боли. Я сказала ему все, что знаю. Ты не сказала, как убить Рэй и ее брата. «Потому что я не знаю!» — выкрикнула Садока, задрожала и расплакалась. У Мика сжалось сердце, но она заставила себя остаться спокойной и сдержанной. «Я тебе верю, Садока, но генерал Хокку не верит. Дай нам что-то полезное. Как ее остановить? Какое у нее слабое место? Может, она чего-то боится? Что-нибудь?» Садока обхватила голову и затряслась, то ли пытаясь найти ответы на вопросы, то ли впадая в безумие. «Прости», — сказала Мика и встала, собираясь уходить. «Я попрошу, чтобы тебе принесли чистую одежду». «Огонь!» — выпалила Садока. «Она его не любит. Он почти ей не вредит, но делает больно. И еще, если ее разозлить достаточно, она перестает замечать хоть что-то, кроме того, кто ее взбесил. В Рёкане мне иногда приходилось прятаться от нее по 3 дня, и все 3 дня она искала меня без передышки. Только когда она, наконец, падала от усталости и засыпала, я могла выползти из укрытия. И наутро она вела себя, как ни в чем не бывало». Мика вздохнула. «Огонь — это уже что-то. Но что делать с остальным, неясно. Не могут же они 3 дня без продыха убегать от Рэй в надежде, что она в итоге уснет. Да и если так, то что делать с ней после? Райден сказал, что ее чешую даже молния не взяла. Меч Мика в сражении с ее братом тоже оказался практически бесполезен. «Это все, что я знаю, клянусь! Скажи генералу!» «Я скажу, обязательно скажу!» Улицы города Тенгу еще хранили следы вчерашнего сражения. Комори убирали до поздней ночи. Но разрушенные крыши и кровь еще напоминали о случившемся. Эй-Кити и Эй-Сен покинули город на рассвете. Райден вручил им карту и подсказал, где найти ближайшую брешь, которая перенесет их на острова людей. Тенгу готовились к войне. Проверяли оружие, луки, катаны и нагинаты, расчищали пространство для тренировок молодняка, который еще ни разу не принимал участия в реальных сражениях. Над головой звенел металл, там опытные тенгу отрабатывали навыки боя в воздухе. Доспехи тенгу не носили, если не считать наручи и легкие нагрудники, которые не стесняли движения и позволяли не терять скорости и ловкости во время полета. Небольшая группа тенгу занималась сбором трав, смешиванием мазей, прокаливанием игл и нарезанием ткани для повязок, чтобы вовремя помочь раненым. Впервые за все время Мика остро ощутила реальность происходящего, пугающую неотвратимость грядущего, которая прежде была скрыта от нее сперва надежными стенами замка в небесном городе, а потом всепоглощающими мыслями об умирающем Райдене. Только теперь Мика по-настоящему задумалась о том, что их ждет. Сражение с Комори приоткрыло завесу на кромешный ужас, в который они собираются погрузиться. «Забыла, в какую сторону идти?» Медовый голос, который Мика никак не ожидала услышать, заставил ее подскочить. «А Кира?» Он стоял посреди улицы, сложив за спиной белоснежные крылья, которые привлекали удивленные и неодобрительные взгляды проходящих мимо тенгу. «Ты что здесь делаешь?» «Прилетел, чтобы обсудить с Райденом наши планы и сообщить о том, что Рэй идет на острова людей». «Это мы уже знаем. Пойдем скорее, Райден созвал генералов. Лучше нам не опаздывать». Они заспешили во дворец. Акира с любопытством оглядывался по сторонам. «Что у вас тряслось?» «Долгая история. Расскажу позже. Давай-ка подними меня наверх». Мика протянула руки к Акире, а тот удивленно уставился на нее. «Что? Так будет быстрее. Ты видишь эту громадную лестницу? Хочешь, чтобы я шла по ней своими маленькими человеческими ногами и задерживала тебя?» Акира опешил от такой наглости, но не нашелся, что ответить, поднял Мика на руки и, подхватив ветер крыльями, взлетел. Добравшись до вершины лестницы, опустил Мика на землю, и они вместе вошли во дворец. 3 генерала и Райден сидели в тронном зале над развернутой картой островов Хиношимы. Появлению Акиры они удивились, но, быстро представившись и освободив 2 места за столом, тут же вернулись к обсуждению. «Рэй уже на главном острове Хиношимы», — сказал Акира. «Судя по тому, что передали мои соглядатые, часть войск прошла через эту брешь». Он указал пальцем на точку к югу от столицы. Другая приплыла на кораблях императорского флота. Поэтому их пустили в порт. Порт захвачен. «Значит, догнать мы ее не сможем», — заключил генерал То. Он выглядел старше остальных, был коротко стрижен и сед. «Она подойдет к столице уже через пару дней. То есть Гинмон она захватит», — задумчиво произнес генерал Нан, погладив тонкую бородку. «Пожалуй, так даже лучше», — прищурился генерал То. «Она будет уверена в своей победе, засядет в столице и не будет ожидать атаки со стороны йокаев. Напав, мы сможем застать ее врасплох». «К тому же в городе очень плотная застройка», — сказал Райден. «Огромной змее будет сложно развернуться. Ей либо придется сохранять человеческую форму, либо стать огромной, неповоротливой мишенью». «Но как же люди?» — встряла Мика. «Нельзя сражаться прямо среди домов жителей. Многие погибнут». «Тогда давайте просто отдадим ей город. Пусть делает с людьми, что хочет, а мы будем ждать, пока она решит вернуться в земли Истока», — хмыкнул генерал Нан и скрестил руки на груди. «Лично меня такой расклад более чем устраивает. Ее комори напали на наш город. Мы не можем это так оставить. Это вопрос чести», — генерал То ударил ладонью по столу. «Если верить словам ее дочери, Рей не собиралась нападать на Тенгу. Комори вышли из-под контроля из-за двух самураев, которых наш глава клана благородно решил приютить», — протянул генерал Нан, не скрывая недовольства. «При всем уважении, генерал Нан, но если бы Рей не затеяла свои игры, то ни самураи, ни комори бы вообще не оказались в этих краях», — холодным, как вершины здешних гор, голосом проговорил генерал Хокку. «Или вы не заходите в своих умозаключениях настолько далеко?» Генерал Нан смутился, покосился на Райдена, который был совершенно не заинтересован в его словах, полностью сосредоточившись на разложенной на столе карте. «Сколько у нас Бушизару и Инугами, Акира?» — спросил Райден. «Сотни моих Бушизару, еще 200 дезертиров, 200 Инугами». Райден посмотрел на генерала То. «У нас 400 тенгу, готовых сражаться», — тут же отозвался тот. «Что с силами императора?» — спросил генерал Хокку. «Он бросил на Хиношиму 2000 человек», — сказал Райден. «Первую 1000 потерял в первом же сражении. Пара сотен погибли при осаде замка Кацуми». «Остальных, должно быть, зачистила Рей, если верить ее дочери», — кивнул Хокку. «Кто-нибудь знает, сколько воинов осталось на землях людей? Смогут ли они дать отпор?» «После смерти императора генералы начали делить власть». «Поэтому не думаю, что они смогут оказать достойное сопротивление Рей», — сказала Акира. «Император умер?» — спросила Мика. «Неделю назад», — кивнула Акира. «Волнения начались гораздо раньше, но теперь кланы самураев сражаются между собой в открытую. Рей выбрала очень удобный момент, чтобы захватить Хиношиму». Мика с сожалением покачала головой. «Бедная Сацуки, справляется ли она с происходящим?» «Значит, справляемся своими силами», — сказал Райден и показал точку на карте. «Я знаю вот эту брешь, но это несколько дней пути до Гинмона. Есть ближе, вот тут, высоко в небе». Генерал Хокку постучал едва ли не по самой столице на карте, совсем чуточку западнее. «От нас 3 дня лету на север. О ней почти никто не знает, уверен, Рей тоже». «Да, мы пойдем тут», — кивнул Нан. «А войска хранителя Акиры...» той же брешью, что и Рей, так они отвлекут на себя ее внимание. А мы ударим в спину. Но мы все еще не знаем, как убить змей. Напомню, их у нас 2. «Я думал об этом», — без промедления ответил генерал Хокку. «Зачарованные путы. Нити, которые плетет Дзёрагума». Дзёрагума — красивая женщина с паучьим телом ниже пояса. «Они разъедают плоть, и их почти невозможно разорвать. На допросах они ни разу меня не подводили, думаю, и здесь справится. Обездвижим змею, ей ничего не останется, кроме как превратиться в человека, чтобы выбраться, и сразу отрубим ей голову. Опутать ее нитями с воздуха должно быть не очень сложно». Эта новость мгновенно всех приободрила, и сердце Мика забилось быстрее и радостнее. Они оказались не так беспомощны перед Рей, как она думала. «Еще она боится огня», — сказала она. «Это может помочь тем, кто будет сражаться на земле?» Генерал То кивнул. «Прекрасно. Надо запастись маслом и подходящим оружием». Обсуждения продолжались до самой ночи, даже еле не отвлекаясь от составления планов. Мика уже с трудом сидела, меняя позу то так, то сяк, чтобы облегчить боль в одеревеневшей спине. Райден, заметив это, хотел отправить ее спать, но вмешался Акира. «Я пришел не только обсудить планы, но и забрать Мика в небесный город», — сказал он. А Мика удивленно вздрогнула. «Зачем? Бушизару не пойдут в бой без Девы Истока. Они пришли в город, чтобы найти тебя и присягнуть на верность. Кёко обещала, что ты придешь к ним, как только вернешься из похода к Тенгу. Они ждут». Мика решительно кивнула. Новость удивила ее, но виду она не показала. Перевела взгляд на Райдена, тот ободряюще улыбнулся. «Только возьмем с собой Макото», — сказала Мика. «Не хочу, чтобы он остался тут один среди Тенгу, которых не знает». Акира покачал головой. «Нет, вас двоих я не унесу». Мика неловко улыбнулась. «В общем, тут такое дело, об этом можешь не переживать».